Глава 9. Мне было тяжело. И это мягко сказано. Каждое утро в новом мире, новом теле приносило боль. Я ложилась и вставала с отчетливым желанием все бросить и сдаться. По сути, ведь не все так плохо. У нас есть где жить, на чем спать и чем питаться. Можно же оставить все без изменений. Когда эти мысли и желания стали чересчур настойчивыми, я задумалась, а мои ли они? Или той, чье место я заняла. И выходило так, что и мои, и в то же время чужие. В тот первый день тренировок мне все же удалось немного удивить Хагейна. После того, как мы с ним отработали основные связки, наставник устроил короткое тестирование. И первые мои несколько ударов удивили его скоростью. Также я умело уклонилась от его атаки и парировала последующую, что заставило учителя остановиться на мгновение. «Неплохо, Лиса. Чувствую, у тебя есть талант», — сказал он, прищурившись в удивлении. «Продолжим». Мое тело двигалось плавно, будто оно знало, что делать еще до того, как я успевала подумать. «Очень хорошо», — кивнул Хог. «Я немного ускорюсь, но ты будешь меня видеть». Я, если честно, не совсем поняла, о чем он, но спрашивать ничего не стала. Просто кивнула и перехватила клинок поудобнее. Хог перетек из расслабленной позы в боевую стойку и ринулся в атаку. Я следила за ним, за всеми его движениями, но сама-то не поспевала. Вот как объяснить? Я видела, куда летит палка, но не успевала отклониться. Мне банально не хватало скорости. «Ай, больно! Ай, ай! Хватит!» Выдохнула я, разворачиваясь корпусом за успевшим оказаться за моей спиной Хагейном. «Чего это такое?» Вылупилась я на него. «Какая-то техника по суперускорению?» Учитель же, хмуро на меня посмотрев, неверяще спросил. «Ты что, видела меня?» «Ну да, только не успевала увернуться, за что и получала люлей». «Ты не могла меня видеть», — припечатал Хог. «Как не могла? Думаешь, лгу?» — фыркнула я, возмущенно скрестив руки на груди. Мужчина потер переносицу, положил палку на землю и приказал. «Стой, где стоишь. Я сейчас буду перемещаться по двору, а ты запоминай траекторию моего движения. После расскажешь, какой она была, если действительно хоть что-то увидишь». Я молча кивнула и приготовилась ничего не пропустить. Хог же резко развернулся и побежал. Я не успевала поворачивать голову вслед за ним, но если действо происходило перед моими глазами, то я все примечала. Пару раз мужчина пропадал с поля зрения, но в основном находился передо мной. И? Остановившись рядом, заинтригованно, даже азартно, уточнил Хагейн. «Ну...» — протянула. «Ты вот тут стартанул, пробежал сюда, до бочки с водой, далее к тому ведру на штакетнике, затем вправо и исчез из виду. После объявился вновь, помчался напрямки до сарая с инвентарем, оббежал его два раза, метнулся опять вправо, и я снова не успела повернуть голову, чтобы посмотреть, куда именно. И вот ты очутился подле меня». «Поразительно!» — ахнул Хог, запустил пятерню в и без того всклокоченные седые волосы и потрясенно замолчал, сверля пространство карими глазами. «Этого просто быть не может. У тебя же нет ни одной звезды!» — добавил шепотом. «Погоди, поясни внятно!» Теперь нахмурилась и я. «Я воин с тремя звездами. Могу двигаться так быстро, что люди, например, с одной звездой не видят меня в боевом режиме. С двумя — смазанную тень. С тремя смогут и узреть, и противостоять». «Опа!» — пробормотала я. «Да, есть над чем подумать. Молчи о своей этой странной способности, поняла?» Предупреждающе молвил Хог. Фразу закончить не успел. Его прервал отвратительный бьющий по ушам рев гонга, знаменующий начало рабочего дня. «Мне пора собираться. Отрабатывай в течение дня все связки. Только без фанатизма. Ты все еще слаба». Прогудел он на прощание и зашагал к сараю, где лежали его рабочие инструменты. Я обогнула дом и собиралась было подняться на крыльцо, как меня окликнули. «Лиска, привет!» К нашему забору чуть в припрыжку подошел тот самый странный мужичок, с которым я познакомилась в день моего рождения в новом мире. «Привет, Грой. Как дела?» Спросила я, стараясь сильно не пялиться на его несуразное, непропорциональное тело. «Ничего», — хмыкнул он. «Чего это ты так рано встала?» — поинтересовался он. Занимаюсь с отцом. Мне не хотелось лгать Грою. Несмотря на страшную внешность, мужчина располагал к себе. Я не чувствовала в нем червоточины. Видишь, какая слабая. За себя постоять не в силах. Это верно ты решила. Одобрительно покивал собеседник. В жизни много чего может произойти. К сожалению, чаще, когда совсем не ждешь. О, Хок, дружище, утречка! Расплылся в жутенькой зубастой улыбке Грой. И тебе не хворать. Готов? Пробасил в ответ мой отец, выруливая из-за угла лачуги. А как же? Кивнул его лучший друг, и они, негромко переговариваясь, влились в поток работников, среди которых были не только мужчины, но и женщины разных возрастов. Даже дети старше 7 и старики. Я поднялась на крыльцо и нырнула в дом. Элли уже хлопотала у печи, настраивала артефакт с фламером. «Доброе утро!» — поприветствовала ее я. Она, полуобернувшись, кивнула и попросила. «Погоди немного, разогрей ужин и позавтракаем». «Хорошо», — кивнула я, подошла к тазу, над которым висел рукомойник, и, надавив на пимпочку, чтобы пошла вода, умылась. Так прошло 3 недели. 7-дневка. В сутках 24 часа. Все так же, как там, в другой реальности. Или реальностях. Я запуталась. Вопрос о переселении души непростой. А стоило о нем слишком часто думать, как неизменно начинала раскалываться голова и клонила в сон. Преодолеть барьер и узнать, что за ним, никак не удавалось. С каждым днем я становилась сильнее и ловчее. А Хагейн все задумчивее и строже. И задание давал явно не для начинающих. Однажды вечером, когда домочадцы расправились со своими порциями, я заявила: «Завтра пойду работать на плантацию слизней». «Что?» — округлила глаза Элли. «Ты все это время думала, что я просто ерундой страдаю?» — весело хмыкнула я. В общем-то, да. Мало ли чего тебе в голову взбрело». Хагейн молча рассматривал свои покрытые мозолями ладони. И я, и экономка обе посмотрели на него в ожидании решения. Хок — главный в семье, не только потому, что он добытчик, но и потому, что жизненного опыта ему не занимать. «Спрошу в последний раз, ты уверена, что этого хочешь?» Тяжело заговорил он и поднял голову, чтобы пронзительно на меня посмотреть. «Там опасно». «Как и везде за стенами, не так ли?» «Да, хочу». «Хорошо», — кивнул он. «Тогда слушай внимательно. Ничего с собой не бери. Все, что нужно, выдадут на месте. Там же и покормят один раз. Я тебя отведу, за тобой же и приду». «А тебя не накажут?» Склонила голову к плечу я. «За то, что разгуливаешь где-то в трудовые часы». «Нет. Если ты начнешь работать, то мне же легче. Всего-то 2 нормы надо выполнить вместо 3». Усмехнулся он. 3-ю я все равно сделаю и сдам в пункт приема уже за монеты. Элли, готовься к пополнению запасов. Принесу муку, зерно, нормальное мясо. В другой раз масло сливочное и одежду». Новость явно порадовала нашу домохозяйку. Я же, пожелав им доброй ночи, отправилась в свой закуток. «Тренировку завтра с утра никто не отменял. Имей в виду». Донеслось во след. Я просто кивнула. Уснуть все никак не удавалось. Я крутилась, вертелась, но сон не шел. «Может, я тоже пойду с Алисой?» — услышала я шепот Элли. «Тебе нельзя», — последовал строгий, негромкий ответ Хога. «Рана на твоей ноге все еще кровоточит. Все не затягивается. Тот яд так и точит себя. До конца не может выйти из-за блокировки дикой маны в этом чертовом месте». Услышанное не на шутку напрягло. «Вот блин! Проблему Элли можно было бы решить, если бы ее пустили добывать кристаллы, ведь когда он, кристалл, покидает гнездо, то высвобождается так нужная энергия, достаточная для исцеления. Мою же экономку не пропустят на те уровни. Туда вход разрешен только быстрым, осторожным, владеющим оружием и полностью здоровым». «Да, и как быть?» — подумала я. «Не переживай за меня, милый. Ярая делаю для меня настойки. Поддерживает организм своей силой как может. Я протяну еще несколько лет с ее помощью. Помни, Алисе ни слова, ты обещал. Бедная девочка и без того хлебнула лихо. Пусть она и дальше думает, что мое внешнее состояние — отражение ворожбы над мясом горосаха и другой живности, которую мы тут едим». Хагейн что-то неразборчиво пробасил. Я же закрыла глаза и задумалась. Нужно найти выход из сложившейся ситуации и помочь Элли. Так, размышляя, уснула. Утро началось без привычного тычка в пятку. Таким образом, наставник звал на тренировку. Я встала раньше Хога и даже умылась до того, как он слез со своей лавки. Меня немного потряхивало от волнения. Сегодня мой первый трудовой день на ферме слизней. Интересно, каким он будет?